Глава 8. Раз ночью вдруг раздалось шлепанье туфель, и в открытую дверь из передней проникла полоса света. В одно мгновение Наташа соскользнула и исчезла в гостиной, дверь, в которую никогда не запиралась. Я же так и остался, успев только закрыть глаза, когда муж со свечкой появился в дверях. Сердце мое сильно билось в груди. Несмотря на закрытые веки, я, казалось, видел его, страшного, со скаленными зубами. Мгновения казались вечностью. Казалось, на мне он лежит и душит. И ужас охватывал меня. И не мог я вздохнуть. Хотел крикнуть, скачать и броситься на него. Когда он ушел, наконец, я долго лежал широко открытыми от ужаса глазами. На другой день мне стоило неимоверных усилий заставить себя выйти к чаю. Он посмотрел так, точно плюнул мне в лицо. Как может смотреть только умирающий? И все мое существо задрожало от безумной жажды никогда не видеть больше этого человека. Я сегодня уезжаю. Наташа, до этого мгновения равнодушная ко всему, так и остановилась с недоеденным куском. Она побледнела и смотрела на меня растерянно и испуганно. Потом, быстро проглотив мешавший ей кусок, она сказала, вставая: «Я прошу вас на одну минуту». Муж остался, а мы ушли в гостиную. «Что это значит?» «Наташа, я больше не могу. Большего унижения я никогда не переживал. И теперь, чем дольше, тем ужаснее будет. Очевидно, что все это жжет его каленым железом, и он потерял всякое самообладание. Человек принципиальный дошел до того... Ты посмотри на его лицо. Нет, Наташа, мы растеряем все святое. В конце концов, мы кончим тем, что станем все трое одинаково ненавидеть друг друга. Нельзя, Наташа. Перейдем отсюда». Мы перешли в мою комнату. Она просила, умоляла, плакала. «Ну, в таком случае меня возьми с собой». «Наташа, это невозможно».